Глава 27. Более грустная, чем веселая. «Он!» — закричал Димка не своим голосом. «Ну-ну-ну, где?» «Видите? Таймень зеленый в глубину уходит. Кузя! Кузьма Озерыч, что же вы от нас прячетесь? Не бойтесь, мы вам ничего плохого не сделаем». «Это я-то боюсь?» — Таймень повернул к экрану голову. Паша Кашкин сразу узнал привидение, которое он видел на озере. «Это я-то боюсь? Не на Таковского напали?» «Кузьма Озерыч», — сказал заведующий лабораторией Сич, — «с помощью вашей галоши эти мальчики стали невидимыми. Только вы знаете секрет. Как им вернуть прежний облик?» «Знаю, да только секрет-то теперь бесполезен». «Почему?» — спросил Сеня. «Потому что может стать видимым только Вадим Смирнов, тот, кому я подарил галошу. А остальные...» «Вадим должен сказать те же слова. Ахалай-махалай, крони-брони-чепухай, эки-веки-чебурек. И только в конце иначе. Стань обычным человек. Но дело в том, что когда я дарил галошу мальчику, который так много для меня сделал, я думал, что он один станет невидимкой, а он сделал невидимыми 33 человека. Теперь галоша перестала действовать. Он может стать видимым один. Один. «А чем мы вам можем помочь?» — спросил Паша. «Вы и можете, и не можете. Мне нельзя объяснить вам это, иначе я навсегда останусь рыбой. Скажу вам еще загадку. Может, пригодится она вам. Не виден палец, да виден кулак». И уплыл Кузька в темную глубину. «А ведь он нам подсказал выход», — сказал Леня Фомин. «Только какой?» «Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, пожалуй, вы правы. Поищем в отгадках». «Ну-ну-ну, нет». «Ничего нет». «Мне кажется, — несмело сказал Сеня, — что он посоветовал нам собрать всех невидимок вместе. Один палец — все кулак». «Верно, — обрадовался заведующий. — Один палец — все кулак». И хотя на экране была видна гладкая, как стекло, поверхность горного озера, а Кузька был далеко-далеко, показалось Димке, что, спрятавшись под водой, хитро улыбается зеленый таймень. Каждый день с аэропорта Домодедово вылетают самолеты. Простые, 30-40 местные, огромные, звонко гудящие и реактивные. Здесь начинаются пути, связывающие столицу с самыми дальними уголками страны и земного шара. Сегодня среди пассажиров, стремящихся на восток, среди провожающих можно было встретить и многих наших знакомых. Был здесь и полковник Логинов с женой и маленькой дочкой, был и лейтенант Фомин, и милиционер Степан Аванесов со своей невестой, сестрой Алены Малены, профессор Верхомудров и заведующие лабораториями, и даже Степан Петухов с мамашей своей, продавщицей пирожков. Вокруг странно раскрашенных мальчиков толпились любопытные, и Димка тотчас же вспомнил, что уже слышал когда-то те же самые слова. «Гляди-ка, какую рекламу придумал цирк!» И вот в репродукторе раздался звонкий девичий голос. Он категорически предлагал пассажирам, вылетающим в город Прибайкальск, занять места в самолете. Мальчики заторопились. Им было и весело, и грустно. Весело, потому что через 7 часов они будут дома. Грустно, потому что приходилось расставаться с людьми, которых мальчики успели полюбить всей душой. Подумать только. 7 часов, и все трое, Димка, Паша и вожатый Сеня, будут пожимать руки друзьям, говорить с Анатолием Петровичем, но раньше всего увидят родителей. Бабушка Варвара всплакнула и посоветовала не открывать форточку. Леня просил писать. А Степка Петухов протянул друзьям на прощание большой пакет. Мальчики развернули его уже в самолете. Там лежали удивительного вкуса домашние пирожки. Вихрь вырвался из камер сгорания, оторвал самолет от земли и бросил в синее, на редкость для Москвы, безоблачное небо. «Ну вот», — хлопнул Леню по плечу Василий Михайлович, «а ты говорил, фантастический роман. Видишь, все оказалось значительно проще». Леня молчал, ему было грустно.